Известно, что отцовство свое Довлатов вяло отрицал, ссылаясь на отсутствие должного энтузиазма, необходимого в этом деле. Но в то же время не рвал глотку, отпираясь и отказываясь. Это уж совсем некрасиво. Бог с ним, пусть будет считать, что дочь его пригодится. И вот мы теперь смотрим на фото голливудской красавицы между портретами ее родителей. Все сработало. Таковы уж, говоря нынешним языком, жестокие законы шоу-бизнеса. Кто у нас тут поблизости красавицы знаменитости? Значит, он отец. И Довлатов вполне это понимает, смирился. Тем более, как поется в песне, что так оно и было. Но энтузиазма по-прежнему не проявлял. Известно, что Довлатов даже не встретил Асю с Машей из роддома. Да Ася, говорят, на него и не рассчитывала. Однако вот пришел и сидит, я с ним зачем-то. Ася куксится, болеет, кашляет, горло замотано. Мы почему-то долго, тяжело сидим на кухне, при этом молча. Надо им выяснить их запутанные дела. Вот пусть выясняют, я-то при чем? Раздается звонок. Приходит врач, раздевается в прихожей, вскользь глянув на нас, сидящих на кухне, проходит в комнату, о чем-то разговаривает с Асей, уходит. Возвращается Ася, и в болезни сохраняющая главное свое качество — иронию. Прикрывая ладонью простуженное горло, смеется. «Знаете, что врач сказал? Сочувствую вам, у меня соседи такие же скобари». Сергей мрачно усмехается. Как всегда, идет тяжелое собирание фраз, которые потом, может быть, пригодятся в работе. Ася провожает нас без малейшего сожаления. Потом еще бродим по Невскому. Похоже, что Довлатову просто некуда больше пойти или не хочется. Везде тяжело. И только верная Люда Штерн еще читает его письма. Во всяком случае, пока еще не отказывается их получать. 3 апреля 1972 года. «Милая Люда, я решился написать тебе письмо, хотя знаю, что у меня уже нет на тебя никакого влияния, что я не внушаю тебе ни малейшей симпатии. Последние месяцы я ужасно много пил, неделями не приходил в себя. И вдруг осознал с диким страхом, омерзением и безнадежностью, что из-за меня несчастливы и бедны живут уже 3 хороших человека». Я вдруг окончательно понял, что из-за здоровенного, наглого, способного мужчины происходит неизменная Ленина тоска, Катина примитивное воспитание и мамина болезнь. Завтра, в воскресенье, она уезжает в туберкулезную больницу города Пушкина с очаговым туберкулезом на 3 месяца. В ее болезни я тоже виноват, потому что туберкулез — болезнь голодных. В общем, я дошел до последней грани отчаяния, муки и стыда. В 1973 году Ася Пикуровская с 3-летней Машей вылетает в Америку, не связывая с Довлатовым никаких надежд. Время у Аси украли кошелек с деньгами и документами, и она с дочерью на руках, сама в эти дни не очень здоровая, бродила по Римской жаре, не зная, куда податься. Дочь узнает о том, кто ее отец, только после смерти Довлатова. В 1977 году Лена с Катей тоже уедут. С Довлатом останется только лишь мама. Жизнь становится совсем уж беспросветной. Жены и дочери уезжают от него обреченно и безоговорочно, словно его и нет. Пустое место. Уезжают друзья. Его кумир Бродский в 1972 году навсегда покинул Россию. О нем уж знал весь мир, и на Западе его ждали. В Вене его встретил сам Карл Профер, профессор, хозяин Ардиса, издание, в котором решало тогда все. Бродский стал преподавать в самых престижных американских университетах. Его книги выходили одна за другой и имели феноменальный успех, в большом количестве проникая в Россию. Перед отъездом он написал письмо Брежневу. «И даже если моему народу не нужно мое тело, то душа моя ему еще пригодится. и слова те оказались пророческими. А Довлатов опять в раздрае на распутье. Продолжать попытки пробиться в Ленинграде или избрать другой путь? Конечно, путь Бродского был бы для него идеальным, но он понимал с горечью, что если сейчас ему ринуться за рубеж, то никакой профи его не встретит, и преподавание в университетах ему не предложит. Кто он такой? Литературного багажа мало, нужной скорости взлет он еще не набрал. В ту пору как раз начался большой разъезд. Сняться с привычного места пришлось и мне. Началось расселение как бы под капремонт жилого дома Всесоюзного института растениеводства на Саперном, где жили многие ученики и последователи Вавилова, и куда мои родители вместе с нами приехали после блокады. Знающие люди говорили, что капремонт тут ни при чем, просто дом приглянулся одному банку. Растениеводство теперь как-то меньше интересовало начальство. Оказалось, что власть, любая, ближе к торговцам, чем к ученым, не говоря уж о писателях, тем более будущих. Пришлось и мне уехать не в Москву и не в Америку, а всего лишь в Купчино, на необжитую окраину города. Не Михайловская, конечно, не Болдина, где творил Пушкин, но польза в этом суровом перемещении была. Доброму вору все впору. Привыкший уже ходить только по просторным улицам Петербурга и общаться исключительно с гениями, в Купчине я, наконец, вплотную увидел родной русский народ во всей его небритости. Написал об этой жизни тяжелый рассказ «Боря боец», и с ним впервые прорвался в новый мир. Что ж, полезно, говорят, удаляться в пустыню для просветления. Хватит. Погуляли.